света я вижу я. Там за стеной семи метров ярче огня горит любовь, вечная любовь, жаркая любовь. Там за стеной семи дождей греет рассвет слепых людей с холодом в глазах, в ранах от идей. Я уже прозрел, я вижу этот свет. За стеной.